Я остановилась, чтобы поесть. Теперь ее голос звучал немного спокойнее. Хотела посмотреть на реку, на водопады. И еще там был ястреб. Точно, я его тоже видел. Это было так чудесно. Я достала свой бинокль, думала, может, увижу медведя или оленя. Сегодня утром я видела на озере оленя. А мне казалось... Она и сама понимала, что за болтовнёй пытается спрятать собственную нервозность. В общем, я разглядывала лес, скалы и увидела двух человек. Как они выглядели? Ну, видно было не так уж хорошо. Рис обняла себя за плечи. Куртку она сняла еще там, наверху, хотела погреться на солнце. Зато теперь она дрожала от холода, дрожала всем телом. Помню только, что у нее были длинные волосы, такие вот длинные темные локоны поверх красной куртки. Еще помню красную кепку и солнцезащитные очки. А он стоял ко мне спиной. Во что он был одет? Ну, темная куртка, оранжевая шляпа. Так еще одеваются охотники. Он, мне кажется, да, точно. Он тоже был в темных очках. Лица я не видела. О, смотрите, вот мой рюкзак. Я все бросила и пустилась бежать. Вон там. Это было вон там. Махнув рукой, Рис ускорила шаг. Они стояли возле деревьев. Сейчас их нет. Но они были там. Говорю вам, я видела их. Боже, боже, мне нужно сесть. Броуди ничего не сказал, когда она опустилась на валун. Только снял у нее с шеи бинокль. Направив его вниз, он стал внимательно рассматривать противоположный берег реки. Никого. Что именно вы видели? Они ссорились. А, судя по всему, она была здорово обозлена на него. Стояла, уперев руки в бедра, и вообще она вела себя агрессивно. Сглотнув, Рис попыталась сосредоточиться и сочла за лучшее надеть куртку. Она дала ему пощечину, затем толкнула и снова ударила по лицу. Он тоже ударил, швырнул ее на землю, но она вскочила и опять набросилась на него. Тогда он ударил второй раз. Я видела кровь у нее на лице. По-моему, он разбил ей лицо. Господи! Броуди лишь мельком глянул в ее сторону. «Только без истерики. Рассказывайте, что еще вы видели?» Он наклонился, схватил ее за волосы и с размаху ударил о землю, а потом... Потом, кажется, он задушил ее. Рис прижала ладони ко рту, отчаянно надеясь, что ее не вырвет. Он душил женщину. Ее ноги били по земле, а затем она затихла. Вот тогда я и бросилась бежать. Должно быть, я кричала, но... Здесь такой шум из-за этих порогов. Уж очень далеко до того места, даже с биноклем. Вы уверены, что все было именно так? Рис взглянула на него покрасневшими, измученными глазами. Вам когда-нибудь приходилось видеть убийство? Нет. Поднявшись, она потянулась к рюкзаку. А мне приходилось. Должно быть... Он унес ее тело, утащил ее прочь. Видимо, так. В любом случае, он убил ее, а потом скрылся. Нужно обратиться за помощью. Дайте мне ваш рюкзак. Я вполне могу нести его, забрав у Рис рюкзак. Он с сожалением взглянул на нее. Несите мой, он легче. Сняв свой рюкзак, Броуди протянул его Рис. Конечно, мы можем поспорить, но последнее слово в итоге все равно останется за мной. А вот время мы при этом потеряем. Рис взяла его рюкзак. Да уж, Броуди был прав. Весил он несравненно меньше ее собственного. Не надо было столько брать в дорогу, но ей хотелось быть уверенной. О, Господи! Мобильный! Какая же я идиотка! «Вполне возможно», — заметил Броуди, в то время как она судорожно копалась в карманах. «Впрочем, мобильный вам тут не поможет. Здесь нет сигнала». Но Рис все-таки решила попробовать. «А вдруг мы найдем место, где я смогу прозвониться? До города еще так далеко. Один вы доберетесь туда быстрее. Пожалуй, вам лучше пойти вперед». «Нет». «Но Кого еще убили у вас на глазах? Я не хочу об этом говорить. Сколько мы будем добираться до города? Пока не дойдем. И забудьте про ваше бесконечное «О, Господи!» В этот раз она едва не улыбнулась. Его решительность подействовала на нее как нельзя лучше. Все страхи вдруг куда-то испарились. Действительно, они будут идти, пока не дойдут и сделают все, что от них требуется. Судя по его размашистому шагу, они доберутся до места вдвое быстрее, чем она карабкалась сюда. Разумеется, если она не отстанет на полпути. «Пожалуйста, поговорите со мной о чем-нибудь еще. Например, о вашей книге. Я не люблю рассказывать о том, что пишу». «Художественный темперамент?» «Да нет, просто это скучно». «Уверяю вас, мне будет интересно». Еще один взгляд в ее сторону. «Мне скучно». Вот что! Внутри ее была пустота, и она жаждала заполнить ее словами. «Ладно, тогда почему вы перебрались в кулак ангела?» «Видимо, по той же причине, что и вы. Хотелось поменять обстановку». «Просто вас уволили в Чикаго?» «Меня никто не увольнял». «Разве вы не отмолотили своего босса и не были уволены затем из Трибьютон?» «Так мне, во всяком случае, говорили». «Я врезал тому, кого условно мог бы назвать своим коллегой. Этот тип украл у меня тему для статьи, а поскольку редактор, он же дядя этого подонка, поверил не мне, а ему, я все бросил и уехал». «Писать книги? А это интересно?» «Пожалуй, да». «Готова спорить, вы прикончили того мерзавца в своем первом же детективе». На этот раз он взглянул на нее с некоторым интересом. «Точно. И избил его до смерти лопатой. Недурной способ расквитаться». «Раньше я любила читать триллеры и детективы, но потом... В общем, на какое-то время пришлось бросить». Она продолжала спуск, стараясь не обращать внимания на боль в ногах. «Спускаться надо иначе, чем подниматься», — думала Рис, — «как Броуди, стараться наступать на пальцы, а не на пятки». «Было бы неплохо прочесть одну из ваших книг». «Почему бы нет?» — равнодушно хмыкнул Броуди.